Глава 11. До конца. В этом мире людей только кремируют. И нет могил. У нас есть всего один шанс попрощаться. Я подошла к Алали и надела на ее холодные ноги теплые носки из овечьей шерсти. Их я начала вязать неделю назад. Надеюсь, они ее смогут согреть там, где не будет меня. Вязанию меня научила бабушка со стороны мамы. Меня это всегда успокаивало. Я словно входила в какой-то транс. Улетала в далекие края без тяжелых мыслей на своем горбу. В груди засаднило от воспоминаний, как еще на рудниках через 2 дня после освобождения Алала принесла мне горячую похлебку. «Амирана, прости за беспокойство, но тебе нужно поесть горячего, согреться. Сегодня ночь слишком холодна, а ты тем более в бремени». Ее взгляд тогда растопил мое сердце. После ужаса, через который я прошла, добывая себе свободу. Она мне тогда сказала: «Жалей лишь себя, а не о своих поступках. Спасти себя — это не грех. Я вижу страх и боль в твоих глазах. Могу поспорить, что это первая кровь на твоих руках. Но скажу честно, ты хорошо держишься. Ты сильная. И спасибо тебе большое, ты спасла меня от самой себя, а не только из рабства». Я стояла и смотрела, как тело Алалы в белом покрывале пожирали языки пламени. Вспоминала ее заразительный смех, то, как она учила меня пользоваться оружием. Наши разговоры и споры, то, как она меня держала за руку в трудные моменты, которых было немало. Тяжелее всех было Аглае, ведь она ее знала дольше, чем остальные. На похороны пришло очень много народа. Те, кого она спасла, и те, кому просто помогала. Наша добрая душа. В этот момент я дала себе клятву, что если уничтожу этого ублюдка, сделаю так, что он будет молить о смерти. Он тронул то, что мне дороже всего — мою семью. После того, как я немного отошла от похорон, написала письмо Алитее, которая сбежала в какую-то деревню в ту самую ночь. Об этом мне уже доложили мои бойцы. В письме говорилось, что она более не является сестрой Ордена Белой Лилии. За предательство и ложь она более не имеет права рассчитывать на помощь своих сестер и нашей казны. Постскриптум. Если попадешься мне на глаза, убью, не задумываясь. И мой тебе совет — найди способ бороться со своей темной стороной. Иначе в следующий раз я приду за тобой, как за врагом. Ты знаешь, чем это может закончиться. Маты и нелицеприятные высказывания я опустила. Потому и письма-то толком не получилось. Как-то так. Я не буду прощать предавшего меня человека. В школьные годы у меня была типа подружка, которой я, однажды простив за предательство, дала возможность опустить меня перед всей школой. Благо, она была глупа, и у нее это практически не удалось. И тогда я зареклась прощать такие выпады в мою сторону. Через 2 дня, когда мы более или менее очухались, начали прорабатывать план. Нельзя действовать сгоряча и необдуманно. Иначе я снова потеряю дорогих мне людей. В глазах стояли слезы, но мы работали. Нас гнали гнев, боль и дикая ярость. Поздно вечером я сидела за документами, как только уложила сына спать. Почти все время сейчас с ним, он не дает мне плакать навзрыд, ведь он все чувствует. Ко мне зашел Алоэй. «Здравствуй, Алоэй. Все хорошо, не переживай». Сразу сказала я, чтобы он не переживал. Он и Давид ходят вокруг меня и смотрят, словно на побитую собаку. «Может, хватит врать? Ты не спишь и не ешь. Я все понимаю, нам всем больно, но мы справимся». Он подошел ко мне еще ближе. В комнату вошел Давид с разносом, полным еды. «Душенька моя, мы от тебя не отстанем, пока ты не поешь. Ты же знаешь, мы слов на ветер не бросаем». «Хорошо, мертвого уговорите». Я улыбнулась от такой странной для меня заботы. «Милая, мой дом — ад. Ты чертовски права», — рассмеялся Давид. Они сели с разных сторон от меня и стали кормить, почти с рук. Все подкладывали и подкладывали. Я действительно была голодная, но осознала это только когда увидела еду. «Ты кормящая мама, а мне нужен сильный сын», — сказал Давид, а я аж подавилась от этих слов. «Он и мой сын. Я тоже буду недоволен, если он будет голодный. Или у тебя испортится молоко», — поддакнул и Алоэй. «Да, кормилица есть, но молоко матери ничто не заменит». «Что они несут?» Я повернулась к Давиду с сумасшедшим взглядом. Он взял и меня поцеловал. Следом я почувствовала руки Алоэя на талии. Он поглаживал мою талию, ласкал. Осознала, что мне совсем не хотелось их останавливать или отталкивать от себя. Мне было хорошо здесь и сейчас. Когда Давид освободил мои губы, я повернулась к Алоэю. И он тоже меня поцеловал. Сладко и так ярко одновременно. Не знаю, что происходит, но мне это нравится. Но кайф быстро закончился. Нас привел в себя крик Юлия. «Кушай, я посижу с сыном», — прошептал Алоэй мне прямо в губы. Но я уже была сыта. Как бы мне с ума не сойти от таких подарочков. Я уже не знала, что мне делать со своими чувствами. Видеть и Давида, и Алоэя, что боролись за мое внимание. А что мне делать, если они оба мне нравятся, да дрожи в коленях? Я сходила с ума по ним обоим. Они своими вывертами сводили меня с ума, то один затянет в темный угол и, не приказаясь, сводит своей близостью с ума, то другой просто сядет рядом и поддержит. Они такие разные, словно лед и пламя. Их невозможно сравнить. Я молилась о том, чтобы кто-нибудь из них сам от меня отступил. Или же дал повод, чтобы я смогла выбрать и определиться уже наконец-то. Только забота и тонна работы спасали мою буйную голову. Чувствовала себя ужасно. Мне кажется, что я мучаю всех вокруг себя и упиваюсь, причиняя боль себе. Даже во снах они не давали мне шанса оставаться наедине с собой или хотя бы с кем-то из них. Они оба меня ласкали вместе или по очереди. Это был какой-то дикий пиздец. Нам всем было хреново. Если вдруг кто-то из них был ко мне ближе, и второй это видел, я ощущала себя полной дрянью, у которой нет ни стыда, ни совести. Вспомнила слова моей одноклассницы. Если бы я действительно любила Сашу, даже бы не посмотрела в сторону Олега. Но изначально Алоэ не делал видимых знаков. Может, боялся испугать? Да и я была в ступоре. Ведь долго не понимала, каким этаким чудом меня занесло в новый мир. Я была потерянной для самой себя, ничего не понимала, и мне было страшно. Жопа подкралась незаметно, когда мы остались с Давидом наедине. Я сидела, как обычно, в библиотеке, изучала историю и все в этом духе, экономику, прогрессорство и точные науки. В огромное помещение вошел Давид. «Мира, ты снова работаешь? Там твои сестры не подпускают меня к сыну». Я аж слюной поперхнулась. «Кому? Я вот сейчас ничего не понимаю. Или у меня глюки, возможно, заработалось?» «Сыну?» С натугой повторил он и навис над столом и моим лицом. Его глаза заставили меня дышать через раз. Мое тело словно загорелось, кровь в венах начала кипеть. Заметив мою реакцию, Давид склонился к моему лицу еще ближе. Я чуть не задохнулась от спёртого дыхания. Моя голова от его запаха пошла кругом. Меня уже давненько потряхивает от повышенного вокруг меня тестостерона двух невероятных мужчин. От того, что в моих мыслях промелькнул Алоэй, сердце кольнуло болью. И в то же время смотрю на Давида, и живот с грудью обдает теплом. Каждый из них мне дорог по-своему. Один постоянно поддерживает и успокаивает, второй охлаждает мой огненный характер. Один яро расчленяет моих врагов, второй помогает рассчитывать положение на 10 шагов вперед. Но я трусливо просто-напросто отстранилась от Давида, давя глухое разочарование в груди и смотря на него с извинением. Он же ответил взглядом полного понимания, чем еще больше подарил мне боли и чувство ничтожности. Я не умею владеть своими чувствами, слабая и бесхребетная идиотка. Я недостойна этих замечательных мужчин. «Если ты про Юлия, то я попрошу Геру дать тебе побольше времени проводить с ним», тихо сказала я, давя в себе эмоции разочарования. А он, ничего не ответив, просто вышел из библиотеки, и от него сквозило диким напряжением, что заставило меня опустить тяжелую голову на руки. Этой ночью я уснуть так и не смогла, хотя сон мне был необходим, ведь утром мы выдвигаемся в путь. Мы решили повторить то же самое, что и в Альхине. Путь долгий и изнурительный, а нас много, очень много. 3 отряда по 5000 человек. Плюсом выдвинулись наши новые друзья. Ведь только ударив со всех сторон, нам удастся, возможно, свергнуть императора. Я буду безжалостной ради будущего. Ведь мне жить в этом мире долго и счастливо. Но впереди еще 10 дней пути, плюс день передышки. Я же не могу повести изможденных людей в бой. В первые 3 дня все держались молодцом, а вот дальше постепенно нарастала усталость. Но мы держались и упорно шли к цели. Многие еще не преодолевали такое расстояние. И вот мы у ворот. Ночь. Все на своих позициях, готовы. Мы знаем, что для большинства это последняя ночь, но мы сильны и не отступим. Все удавалось, и наш план почти не давал огрехов. Только один, точнее, только одно то, что мы забыли предусмотреть, когда Алоэй поджигал несколько домов для привлечения внимания. Погибли люди, невинные, там их не должно было быть. В этом мире большие проблемы с пожаротушением, тем более огонь был от Феникса, особенный, поэтому и магам, и людям нужно будет работать вместе. Мы же по темным углам уже пробирались к спальне императора. Он мирно и в полном угаре спал и видел десятый сон. А здоровый Аки-конь — великан просто. Мы не стали с ним вести великосветские беседы, а просто погрузили в магический сон. Ему нельзя давать приходить в себя. Он чертов маг. И если вдруг что, то нам всем будет нокаут. Одного мага не хватило для того, чтобы влезть ему в голову. Но ничего, нам помог Давид. Его подхватила Гера. Этому миру повезло, что это я его захватываю, а не Давид с Алоэем, к примеру. У них было предложение спалить этот мир к чертям и съебаться в ад. Вот как-то так. Следующие несколько дней мы морочили всем голову, устанавливали новые, то есть свои порядки. Надо же было как-то пояснить появление такого множества людей вокруг императора. Действовать по ситуации тоже не получалось, так как эта самая ситуация менялась со скоростью света. Самое тяжелое было показывать и проявлять жестокость перед советниками императора и его приближенными. Хорошо, что он параноик, и этому никто не удивился. Иначе подняли бы шум. Нам приходилось тяжело. Мы убивали всех, кто мог сделать нам немало проблем, а на их места вставали наши люди. Целый месяц шла гигантская работа. Мы все не спали сутками, что естественно, ведь под нашим контролем оказалась целая империя, а не маленький городок. Ко мне подошла Дарида, когда я составляла список по привлечению союзников. И еще один список с тем, что мы им можем предложить. «Ну что, любимая наложница императора, с тебя 6-й кувшин вина». «Новое покушение? Да как они меня достали». «Ага, в этот раз отравленная смесь для мытья. А они все изощрённее подходят к этому делу. Вот могут же думать, когда захотят. Еще годик, и я стану самым лучшим убийцей, зная столько способов». «Спасибо, Дарида». Устало улыбнулась я ей. «Аглая вернулась от наших друзей?» «Да, твои дети в безопасности и здоровы. Скучают по тебе». «Боже, а как же я успела соскучиться по ним?» «Есть подозрительные личности?» «Нет, ты убила всех советников, а визири и так все подвластны тебе. Ходит слушок, что ты ведьма и приворожила императора. Наложницы свое «я» высказывают». «Им-то что не так?» На моем лице читалась усталость. «Что ты живешь в покоях Гринофиона?» «Я бы и сама хотела об этом знать. И попа жим-жим, если честно. Что там со списком союзников?» Дарида склонилась над столом. «Все плохо. Навкартис живет за счет рабства. По ним это ударит не хуже пожара. Если в нашей империи есть другие доходы, то там ничего не производят, кроме ферм по производству рабов». «Что?» Ее змеи аж взметнулись вверх и зашипели. «И не спрашивай. Сейчас как раз села писать письмо отцу. Острова Крита и империя Гроз послушают его. Но не знаю, как он сам к этому отнесется. Я предоставлю ему другой вариант, который принесет ему блага, перекрывающие потери от освобождения рабов. Хороший доход». Дарида похлопала меня по плечу и оставила меня одну. А я взяла листок и стала писать послание отцу. «Пишу уважаемому Гелиосу Сердечному, моему глубоко любимому батюшке. Прошу простить вашу дочь Амирану за неисполнение вашего наказа, ведь я знаю, каждое ваше решение идет мне во благо. Мне удалось выйти замуж за Морфея. На нас напали еще до того, как мы подошли к алтарю и связали себя узами брака. Сына вашего старого друга убили. Но ваша дочь не печалится. Ведь ей выпала великая честь стать любимой наложницей императора Гринофиона, властителя земель Гриннар. Ваша дочь создала орден Белой Лилии с разрешения моего повелителя. Мы — общество, у которого главная цель — избавить этот мир от рабства и защитить детей, ведь они — наше будущее. И мы дойдем до конца. Ваша 7-я дочь Амирана просит о вашей поддержке. Взамен я бы хотела преподнести вам подарок в честь моей любви к вам. Желаю вам, мой сердечный отец, и моей сердечной матушке вечного здоровья. Любовь в моем сердце всегда будет гореть вечным огнем. По вам изнывает от тоски ваша дочь Амирана. 1528 год». Вместе с письмом передала ему свиток с инструкцией, как изготавливать стекло. По истории моего мира его изобрели моряки. Они случайно нагрели соду на песке, и получилось стекло. Но я написала более подробную инструкцию с имеющимися знаниями. Надеюсь, это придаст ему ускорение, и он меня навестит и окажет поддержку. Ведь я сейчас озолотила его, сделала его великим человеком. Теперь я должна стать ему как минимум самой любимой дочерью.